как черные, когда... Да мы к белым-то непривычны. Виходка есть, а мыло есть. Уже деловито справлялся Алеша у Агеича. Агеич сделал лицо полное такой укоризны, точно он считал вопросы Алеши просто неприличными. «Ну, стало быть, и веники есть», — успокоился Алеша. «А эсерики-то тебя все-таки подкузмили», — не удержался Петр, и в дверях прибольно ущипнул Алешу за бок своими железными пальцами. «Насчет того, будто баня у нас черная, это вам Петя совершенно, ну просто совершенно зря сказал». Тихоньким голосом говорил Агеич, игрушечная семеня между Петром и Алешей. «Ну, черной она действительно была. А я ей говорю, как это вы, говорю, Владимир Григорьевич, образованный человек, а моетесь в черной бане? А мы, говорит, в ей не моемся, она, говорит, мне с усадьбы досталась, а у нас, говорит, в больнице ванны есть. Ну, я говорю, в ванне активно не вымойся. В ванне нашему брату-шахтеру только грязь по телу развозить. И что же я сделал? Наперво я поставил натуральную печь с выводной трубой и парной отдушиной. Пауки наново перестлал и пристроил предбанничек. Тогда гляжу на больничном складу, фанерные пустые ящики из-под лекарства лежат зря. Ясно дал им активный ход, и как есть всю парильню и предбанничек фанерькой выложил, понимаешь, фанерькой, — пояснил Агеич, сделав своей маленькой ручкой какое-то лепообразное движение. «Потом иду я раз по саду, гляжу». Огромный закат раскинулся над отрогом. На гребне курилась и рдела стремительная хвоя. Сиреневый дым от невидного за избами костра сползал по темному широкому просеку через отрог. Там белела линия телеграфа. Стоял мощный слитный запах весны, жилья, скота. А звуки были каждый различим. Удар молота в кузнице, цокот конских копыт, лязг ведра у колодца, девичьи песни на пароме. Ну что ж, буду вникать в каждое практическое дело. Доказывать на опыте, думал Алеша, всем существом вбирая в себя краски, звуки и запахи вечера. Они будут слушаться. Пусть учатся сами на поражениях. Да. Ничего, ничего. Присмотрится, разберется парень, он с головой вместе с нами пойдет. Весело думал Петр. Да что еще тюрьма скажет... «Зачем же, я говорю, Владимир Григорьевич, вам эта лейка, а?» — проникновенно журчал Агеич. «Ведь цветов вам в это лето все одно не садить, не плевать. И что ж я сделал? Взял я от этой лейки ситечко, предбанничек я перегородил, на крышу бочку, и вот вам холодный душ. Вода бежит вполне активно, только уж, ну, как пустишь, остановить ее нельзя. Кранчика нету. Я же говорил тебе, обратись в кузницу, там сделают. Серьезно, сказал Петр. Он у тебя настоящий банных дел мастер, пошутил Алеша, с удовольствием оглядывая выкатанную в пуху легкую головку Агеича, оснащенную картузиком. «А вы, случайно, не охотник?» — спросил Агеич. «Смотря до чего». «Нет-нет, я про охоту спрашиваю. Скоро у нас фазаньи выводки пойдут. Очень активно пойдут. Как нападешь ты на него, жмурец, — сказал Агеич. Самка в подлет, а цыплят в рассыпную». Другой цыпленок бежит, бежит, видит, укрыться некуда, лапками сухой листочек хватит, на спинку упадет, листочком накроется. И до чего ж каждая тварь к жизни себя приспособляет, — сказал он и укоризненно покачал головой.